тайна живого молитвенного общения определяет духовное наследие преподобного Серафима. Но он оставил церкви еще одно богатство — краткие, но прекрасные наставления, записанные отчасти им самим, а отчасти слышавшими их. Незадолго до прославления святого была найдена и в 1903 году напечатана беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни, состоявшаяся в конце ноября 1831 года, за год с небольшим до его представления. Беседа эта явилась самым драгоценным вкладом подвижника в сокровищницу русского святоотеческого учения. Кроме учения о сущности христианской жизни, в ней содержится новое изъяснение многих важнейших мест Священного Писания. Пост, молитва, бдение и всякие другие дела христианские, учил преподобный, сколько ни хороши сами по себе, однако не в делании лишь только их состоит цель нашей жизни христианской, хотя они и служат средствами для достижения ее. Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа Святаго Божия. Однажды, находясь в Духе Божием, преподобный видел всю русскую землю, и была она наполнена и как бы покрыта фимиамом молитв верующих, молящихся ко Господу. В описаниях жизни и подвигов святого Серафима приводится много свидетельств благодатного дара прозрения, которым он пользовался для возбуждения в людях раскаяния во грехах и нравственного исправления. «Господь открыл мне, — сказал он, — что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте, и зато гнев Божий поразит их. 3 дня стоял я, просил Господа помиловать их и просил лучше лишить меня, убогого Серафима, Царствия Небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убогого Серафима и сказал, что не помилует их, ибо будут учить учением и заповедям человеческим, сердца же их будут стоять далеко от меня. Являя благодатные дары и силу Божию людям, преподобный Серафим назидал приходивших к нему, как идти узким путем спасения. Он заповедал своим духовным детям послушание и сам до конца жизни был верен ему. Проведя всю жизнь в подвигах, непосильных для обычных людей, он советовал идти святоотеческим, царским, средним путем и не брать на себя чрезмерно трудных деяний, высшие меры подвигов принимать не должно, а стараться, чтобы друг, плоть наша, был верен и способен к творению добродетелей. Самым главным подвигом и средством к стяжанию Святого Духа преподобный считал молитву. «Всякая добродетель, Христа ради делаемая, дает благо Духа Святаго, но молитва более всего приносит Духа Божия, и ее удобнее всего всякому исправлять. Преподобный Серафим советовал во время богослужения стоять в храме то с закрытыми глазами, то обращать свой взор на образ или горящую свечу, и, высказывая эту мысль, предлагал прекрасное сравнение жизни человеческой с восковой свечой. Если святому старцу жаловались на невозможность исполнять молитвенные правила, то он советовал молиться постоянно и во время труда, и шествуя куда-нибудь, и даже в постели. А если кто располагает временем, говорил преподобный, пусть присоединяет и другие душеполезные молитвословия и чтение канонов, акафистов, псалмов, Евангелия и апостола. Советовал святой изучать порядок богослужения и держать его в памяти. Преподобный Серафим считал необязательным длинные молитвенные правила и своей дивеевской общине дал правило легкое. Божия Матерь запретила отцу Серафиму обязывать послушниц чтению долгих акафистов, чтобы этим не наложить лишней тяжести на немощных. Но при этом святой строго напоминал, что молитва не должна быть формальной. Те монахи, кои не соединяют внешнюю молитву со внутренней, не монахи, а черные головешки. Знаменитым стало Серафимово правило для тех мирян, которые в силу жизненных обстоятельств не могут читать обычные утренние и вечерние молитвы. Утром, перед обедом и вечером трижды читать «Отче наш», трижды «Богородица Дева радуйся», единожды верую, занимаясь необходимыми делами, с утра до обеда творить молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», или просто «Господи помилуй», а от обеда до вечера «Пресвятая Богородица, спаси меня грешного», или «Господи Иисусе Христе, Богородицею помилуй меня грешного».